женщина с обожженным лицом, словно в него ткнули поленом, и парень из купеческой свиты. Трое типов характерной разбойной наружности резались в кости на самом краю ближайшего ко мне стола. Им хватило одного взгляда на меня, чтобы понять, что здесь ловить нечего, так что в игру меня не пригласили. Судя по еде, на столах Великий пост здесь никого не смущал, и многие набивали желудки, несмотря на прошедшую пепельную среду и не дожидаясь конца марта. Лишь монахи, сверкая бритыми танзурами, и странствующие пилигримы, заросшие бородами, в драной от долгого пути одежде, налегали на альбаланскую сельдь да карпов и линей. «Будьте есть!» — спросил меня хозяин. «Карпов в чесноке, без всякой квашеной капусты», — подумав, сказал я, решив, что рыбой здесь отравиться будет сложно. «Хлеб, мягкий сыр, зеленый лук есть?» «Угу. И молока». «Молока?» — удивился он. «Молока нет, только эль». «Вино найдешь? Есть бутылки, которые закрыты не в этой коммуне?» «Пара нарарских припасена, если угодно господину. Один чергийский грош за бутылку». Я посмотрел на него так, что он вздохнул и понизил цену. «Четверть чергийского гроша, а еда будет бесплатной. К вину». «Две бутылки», — сказал я, увидев вошедшего в зал. «И удвой порции. А еще позаботься о кровати для моего друга». Дождавшись утвердительного ответа, я пошел навстречу человеку, который стряхивал с бобрового воротника куртки снег. «Здравствуй, Иосиф!» — поприветствовал я его. Черноглазый старик с легкой рыжиной в щетине посмотрел на меня и улыбнулся. «Людвиг, сколько лет! Ты совсем не изменился, если бы не твоя борода!» Голос у него был резкий и неприятный, словно наждак. Мы пожали друг другу руки. «Это Герхард», — представил страж, жмущегося к его ногам курносого мальчишку. Тот неуверенно кивнул мне и моргнул покрасневшими глазами с пушистыми ресницами. Было видно, как он устал и как расстроен. «Здравствуй», — улыбнулся я ему. «Хочешь есть?» «Да», — неуверенно ответил ребенок. — Идемте, я уже позаботился о ночлеге и ужине. Мы прошли через весь зал, и я поймал на себе взгляд человека, на голове которого красовался модный алый шаперон с декоративным петушиным гребнем. Несколько упитанный незнакомец был хорошо, я бы даже сказал, богато одет. У него имелась шпага и, как видно, тугой кошель. Поймав мой взгляд, он отвернулся и уткнулся в свой бокал с вином. Мои инстинкты молчали, так что я лишь мысленно пожал плечами. Его я видел впервые и от человека не веяло угрозой. Комната хозяина постоялого двора не отличалась простором, но оказалась вполне уютно, с большой кроватью, и служанка как раз расстилала на полу матрас, сооружая дополнительную лежанку. Одна из стен помещения являлась стенкой печки, так что здесь было натоплено так, что я сразу же приоткрыл форточку. — В тесноте да не в обиде, — пробормотал Иосиф, расстегивая куртку. — Ну и жарище. — Герхард, не стой столбом! Мальчик снял овчиный тулуп, аккуратно сложил его, пристроил на полке и осторожно сел на краешек стула. Я стал расшнуровывать ботинки. «Я слышал про Пауля». Иосиф подошел к окну, заложив руки за спину. «Ты тогда с ним охотился?» Пауль был когда-то ближайшим другом стража, но лет 15 назад между ними пробежала черная кошка, и с тех пор они не общались. Так что я несколько удивился вопросу, но ответил так же небрежно, как и он спросил. — Да, в Салезина. Душа оказалась слишком сильной и хитрой. — Жаль. Пауль, несмотря на всю свою любовь к власти, был хорошим стражем. Извини, если обижу, но мне кажется, магистром он стал бы куда лучшим, чем Гертруда. — Мне не на что обижаться. — Ну и славно. Откуда едешь? — Застрял из-за снегопада в Лезерберге,

20 из 30 высших жрецов нашего ордена собрались на ежегодное совещание в Солезине. И именно в это время случился мор, тогда, когда, образно выражаясь, почти все яйца лежали в одной корзине. Сильный удар по тем, кто не дает вашему брату нарушать законы. Я вспомнил перламутровую душу, разносящую мор, и сказал: «Мне кажется, что у вас в Ордене собрались еще большие параноики, чем в Орденау. Надеюсь, землетрясение вы тоже записали на наш счет?» «Есть колдуны, которые способны вызывать дрожь земли». «Вы не были в Солезине. То, что там произошло, способны сотворить лишь ангелы Господни или сам Всевышний. У колдунов кишка тонка. Если не верите, спросите у господина Вальтера». «Уже спрашивал. Он придерживается вашего мнения». «Вот видите, кто-то еще может размышлять здраво». Этот разговор встревожил меня. Вызов искусственного землетрясения, конечно, сущая чушь, но вот душа... У меня возникли некоторые сомнения, впрочем, тут же отброшенные как безумные. Нас с Шука эта тварь едва не размазала по мостовым Солезина, а Пауль с Рози не смогли пережить встречу с ней. И не скажу, что мы самые слабые в братстве. Ни одному нашему магистру не придет в голову выпустить на свободу подобную гадину. К вечеру, когда снег усилился, а Тринский тракт разделился на две дороги, законник покинул наш отряд, о чем-то поговорив с колдуном. Мне он сказал: «Вынужден откланяться, дела зовут. Возможно, когда-нибудь мы с вами еще встретимся». «Не думаю, что это случится. Я уже несколько раз видел за деревьями мелькнувшую фигуру в широкополой соломенной шляпе». «Боюсь, вы правы. Вряд ли вам когда-нибудь суждено покинуть замок Латка. Закономерный итог для всех стражей, которые не слушают совета ордена. Господин Александр был моим другом, и я рад, что вас настигло возмездие». Сказав это, он поскакал по заснеженной дороге, быстро скрывшись в белой круговерти, поднятой ветром. Почти сразу же снегопад поглотил вышедшего из-за деревьев одушевленного в дырявом солдатском мундире времен князя Георга, и мне начало казаться, что возмездие настигнет законника точно так же, как и господина Александра, гораздо раньше, чем меня. «Надо же было тебе так вляпаться!» — ворчал проповедник глубокой ночью, когда я лежал, привязанный к металлическим прутьям кровати. Мои тюремщики не отличались особой наивностью и не оставляли меня на ночь предоставленным самому себе. «Не пугал и здесь не помощник. Оно странное, и уже 100 раз показало, что не будет тебя выручать, если только по дороге не подвернется какой-нибудь законник. Хочешь, я встану, и ты воспользуешься знаком, как это было в Кайзервальде?» Проповедник, как и я, понимал, что положение отчаянное. «Спасибо за твою готовность пожертвовать собой, но, боюсь, я прибью не только их, но и себя вместе со всем постоялым двором. Они всегда слишком близко от меня, чтобы я швырялся ядрами себе под ноги». «Что ты предлагаешь?» «Тебе придется найти стража и все рассказать». «А если я его не найду?» — резонно спросил он. — Значит, отправишься в Орденау. Там их как блох на боку дворовой собаки. — Людвиг, ты знаешь, о чем просишь? Это недели пути, даже если я буду идти без остановки. Ты можешь так долго и не протянуть. — Значит, надо протянуть. Советую тебе отправляться сейчас же. Возможно, ты сможешь нагнать Иосифа. Второй услышал мой шепот, поднял голову от подушки. — Спал бы ты, психованный, иначе заткну рот тряпкой. «Ты уж продержись. Я сделаю все, что смогу», — принял решение проповедник. Он ушел, и я остался один, надеясь, что о том, куда я попал, рано или поздно узнают. Утро 3-го дня моих заключений ознаменовалось тем, что колдун и второй уехали вперед, оставив меня на попечение 4 наемников. До обеда я вел себя тихо, по возможности усыпляя их бдительность, пока не случилась остановка в небольшой деревушке, где господа решили отобедать. Мне кинули между рук куртку, чтобы никто не видел, что они связаны, провели за стол и посадили между 3-м и 1-м.

Его мне было жаль почти так же, как кинжала, с которым я не расставался со времен окончания школы в Орденау. На разбитых губах запеклась целая корка крови, но я отделался синяками, ссадинами и побоями. Колдун выполнил приказ, и переломов у меня не было. Несмотря на холод и сырость, моя тюремная камера оказалась не лишена некоторых удобств, которые, признаться честно, меня удивили. Здесь стояла металлическая кровать, застеленная матрасом. На ней лежали несколько теплых овечьих одеял, овечья безрукавка и тулуп. Мне явно не грозило замерзнуть до смерти. «Синеглазый!» — раздался голос, от которого я вздрогнул. «Ты там живой?» «Кто?» — прохрипел я едва слышно, затем напрягся и спросил. «Кто тут?» «Карл! Как ты?» «Нормально». Я слез с кровати и, стараясь не обращать внимания на боль, подошел к решетке. «Даже не буду спрашивать, что ты здесь делаешь». «Я дополнение к коллекции Марграфа. Впрочем, как и ты». Через прутья я увидел его заросшее, похудевшее лицо. Камера стража находилась напротив моей, в такой же бочкообразной нише. — Здорово тебя отделали, — посочувствовал Карл. — Что ты натворил? Наступил на любимую мозоль его милости? — Вроде того. — Давно ты здесь? — Какой сейчас месяц? — Февраль, ближе к середине. — Проклятье, давно. С начала октября. Они меня взяли на лесной дороге, когда я проезжал недалеко от Латки. — Что с нами сделают? — Черт его знает. Он пожал плечами. — Меня как сюда отправили, так и сижу. — Послушай, — озадаченно сказал я, изучив решетку. — Замка-то нет? — Но я не советую тебе выходить, дружище. — Почему? Сильный скрежет был мне ответом. Он донесся из темного прохода, уходящего вниз, в недра земли. Затем раздался стальной звук, и Карл, отшатнувшись вглубь камеры, быстро сказал мне «Назад! Живо!». Я послушался его, отступив от двери и слыша все нарастающий скрежет. Какой-то узник в камере по соседству негромко заплакал, а отдаленный женский голос начал читать молитву от страха, глотая слова. Металл звякнул о металл, и перед решеткой остановилась душа. Это была пожилая женщина с благородной осанкой и растрепанной прической. У нее оказалось хищное, неприятное лицо и довольная улыбка. Душа как душа, если бы не ее руки. Длинные, мощные, каждый палец которых заканчивался 8-дюймовым когтем, сотканным из самой тьмы. «Твою мать!» — выругался я, инстинктивно отшатываясь назад. Душа зашипела злобной кошкой, скребанула страшными когтями по металлу, впилась глазами мне в лицо, и я резко отвернулся, чувствуя подступающую дурноту. «Вот уж нет, сил из меня ты не выпьешь». «Когда тебе надоест?» — сказала она. Когда ты станешь умирать от тоски и отчаяния, позови и открой дверь. Все сразу кончится. Через какое-то время я вновь посмотрел в коридор. Ее уже не было. Лишь плакал мой сосед из правой камеры, да продолжала молиться женщина. «За 2 недели пребывания здесь уже надо понять, что мы с тобой в глубокой заднице, Людвиг. Мы бессильны против Оккула. Это не старые медные шахты, где нам пришлось совершить чудо, прикончив подобную тварь». Карл был прав. Оккул, одно из самых темных порождений среди душ, всегда считался крепким орешком. Его не могли уничтожить ни знаки, ни фигуры. Чтобы отправить подобную душу в небытие, требовались кинжалы. Только так, с помощью оружия, стражи и проворства, а также хитрости и храбрости, можно было выстоять против этого создания.

Сил создать хотя бы маломальскую фигуру у меня не осталось. Повязка давно пропиталась кровью. Я терял силы, но продолжал упрямо двигаться, сам не зная куда. Мне думалось, что я давно покинул пределы замка, уйдя довольно далеко, но я не был готов за это поручиться, потому что в темноте время бежит совершенно иначе, а огромные расстояния могут оказаться всего лишь несколькими сотнями ярдов бессмысленных блужданий. Не помню, как я очутился на земле. Помню лишь, что полз, пока оставались силы. По скользким, холодным камням и мху, рядом с еще одним ручьем, неожиданно громким и звонким, в мягкой вязкой темноте, окружающей меня со всех сторон. Вода текла где-то рядом, мне страшно хотелось пить, но я не мог найти в себе силы добраться до нее, лишь желал, доводил языком по пересохшим губам. Чуть позже мне стали сниться сны, и не было в них ничего хорошего. Пламя войны в черги, пожирающие город за городом, кинжалы с темными клинками, дождем падающие с неба и втыкающиеся в землю, отчего из нее шла кровь, заброшенный белый город где-то на берегу ярко-голубого прозрачного моря, янтарные слезы, глаза Софии, мертвые на дорогах Шосси. Затем эти картины исчезли, и появились тени, души, которые я когда-либо собрал. Они летали по пещере с хохотом и злыми криками, а затем наступила тишина. Лишь далеко-далеко-далеко появилось маленькое пятнышко света. Я смотрел на него до тех пор, пока из моих глаз не потекли слезы, и оно не задрожало, не приближаясь, но и не удаляясь. Я очень не хотел, чтобы свет исчез, поэтому заставил себя двигаться к нему, впиваясь ногтями во влажный мох и душистую землю, больше не чувствуя боли. Этот свет притягивал меня, словно ночную бабочку, становясь все больше и больше. Я втыкал кинжал, подтягивался на нем, втыкал снова, и так до бесконечности, каждый раз теряя сознание. Я стремился туда, хотя и знал, что свет из мрака приведет меня к гибели, но так и не смог его достичь. На этот раз темнота была бесконечной, вечной. Все тело горело огнем, голова и руки были тяжелыми, а ноги слишком легкими. Я мерно раскачивался, и каждый раз меня словно переворачивало через голову. Я слышал, как кто-то с печалью, то и дело прерываясь, читает отпущение грехов, уповая на милосердие его и заступничество. Я с трудом поднял тяжелые каменные веки. Мир за время моего отсутствия в нем сильно изменился. Земля теперь была наверху, а небо где-то внизу. Их кто-то перепутал местами. Прямо у меня перед глазами проплывала еще кое-где покрытая грязным мартовским снегом дорога, на которую капала стекающая с моих пальцев кровь. Этой красной штуки во мне было удивительно много, и она никак не желала кончаться, отчего я, похоже, все еще пребывал в худшем из миров, а не пил нектары, выслушивая ангельские пения в райском саду. Пришлось подключить к работе тяжелую голову, чтобы понять, почему все вверх тормашками. Меня несли, перекинув через плечо, словно добытую на охоте лань. Уголком глаза я видел краешек рваного солдатского мундира времен князя Георга и отполированную рукоятку серпа. Пугало было крайне любезно, что решило доволочь меня до погоста. «Проповедник!» Тихо позвал я, но он, слишком занятый молитвой, услышал меня лишь с четвертого раза. «Святые заступники, Людвиг, держись! Мы отнесем тебя к лекарю, и ты поправишься!» «Какого ж дьявола тогда ты читаешь по мне поминальную службу?» — хотел спросить я у него, но сил на это уже не осталось. «Пугало тебя удачно нашло. Ты выбрался довольно далеко от замка и фигуры», — продолжал тот. «Кто тебя так? Просто удивительно, что ты еще жив!» — Стражи, — просипел я. — Ты привел кого-нибудь? Они пришли? — Тебе нельзя сейчас говорить. Представляешь, какое чудо, что мы смогли тебя отыскать?